Обряд для женщины, рожающей без мужа. У ведрусской цивилизации, Владимир, было множество обрядов. Слово «обряд» для тех действий не очень-то подходит. Просто другое слово подобрать я не могу. Для краткости воспользуемся им, но только ты пойми. Обряд ведрусский на современном языке можно назвать научным и рациональным действием человека, основанным на знаниях вселенских всех энергий, взаимоотношений с ними человеческой души. Обряды, знаешь ты, поколения волхвов, великих мудрецов просчитывали, их со звездами сверяли, другие поколения на практике их проверяли и совершенствовали с каждым годом. Среди прочих есть обряд для женщин, которые вынашивать, рожать дитя должны были вдали от мужа. Такие ситуации, хоть и очень редко, случались и в ведрусской цивилизации. Случалось, в дальний поход идти мужчина должен был. Дома оставшаяся беременной его жена совершала внешне простой обряд, но длительный по времени и сложный для ума и воли. Если любовь к отцу ребенка у женщины той сильная была, то достигала цели женщина одна в рождении ребенка полноценным. Любовь. Великая энергия ей в этом помогала. А в каких действиях обряд такой заключался? В нашей современности есть тоже женщины, которым приходится вынашивать ребенка, а потом рожать без мужа. Обряд, о котором ты говоришь, может и им пригодиться. Зачавшая ребенка женщина, находящаяся вдали от отца своего ребенка, на протяжении 9 месяцев не менее 3 часов ежедневно должна мысленно общаться с ребенком от имени отца. Иногда мысленно разговаривать с отцом о будущем ребенка. Можно спорить, но ни в коем случае не допускать агрессии даже в споре. Диалог родительский должен быть только доброжелательным по отношению друг к другу и ребенку. Желательно, чтобы диалог происходил в одно и то же время. Общение женщины с ребенком от имени отца можно разделить на 2 части – утром и вечером. Примерно за 15-19 минут перед мысленным диалогом с ребенком от имени отца женщине необходимо принимать небольшое количество быстро усваиваемой пищи или напитка, полезного для нее и ребенка. Напиток, употребляемый перед мысленным диалогом, должен быть одним и тем же на протяжении всех 9 месяцев. Ни в каких других случаях, кроме мысленного диалога, его употреблять не следует. Я, например, готовила напиток, состоящий примерно из 100 граммов кедрового молока, 3 капель кедрового масла, щепотки цветочной пыльцы, немножко меда на палочку брала, размешивала в деревянной ступке и пила очень маленькими глотками. Напиток можно составлять и из других продуктов, но только они должны быть обязательно натуральными, экологически чистыми, легко усваиваемыми организмом матери, полезными и приятными ребенку, находящемуся в утробе материнской. Это очень важно. Если употребляемый матерью напиток будет не полезен и неприятен ребенку, он будет ассоциировать диалог с отцом как неприятное явление и отторгать впоследствии отца противиться общению с ним. После рождения ребенка женщина должна употреблять этот напиток незадолго до того кормления, когда она предполагает общение от имени отца. Если подрастающий ребенок перестанет употреблять материнское молоко, а отец еще не появился, выбранный женщиной напиток никогда не следует давать ребенку. Его ему необходимо преподнести в момент первого контакта с отцом. Еще женщине необходимо выбрать на небе звездном звезду, через которую она будет общаться со своим любимым мужчиной. И каждый раз перед мысленным диалогом с ребенком вспоминать о ней. Общаясь мысленно с ребенком, женщина как можно четче представлять должна образ его отца, характер, интонации, мировоззрение. И не лукавить, не приукрашивать мужчину. И если не согласна в чем-то с ним, пытаться объяснить понимание свое, не агрессивно, а с любовью. Вины в непонимании не возлагать на мужчину. Считать себя неспособную мысль убедительно, понятно излагать. Или подумать может еще внимательней над тем, что говорил мужчина. Еще во время диалога погладить женщина беременная себе живот должна. При этом мысленно образ отца представить. И очень важно в диалоге со своим мужчиной все негативные моменты исключать, если они случались ранее. Вспоминать необходимо только лучшее в общении с ним. Все 9 месяцев такая женщина как можно больше стараться быть в уединении должна. Тогда ребенок будет чувствовать и ее, и своего отца. И пусть не рядом с ними будет муж-отец, все же в ауре отца ребенок находиться будет. Коль данного обряда действа женщина свершит, мужчина к ней придет, вернется к ней и к своему ребенку. Пусть даже если слабой ранее его любовь была, или не было ее совсем, в нем силой необычная любовь воспламенится, на добрые его призвав дела. Обряды этого действа силу его много ведрусских женщин знали. Потом волхвы старались у женщин с памяти его стереть и применяли лишь когда уверенными были в отсутствии у женщины порочных чувств. Каких порочных чувств, Анастасия? При помощи обряда данного и будучи порочной, женщина влюбленная могла мужчиной завладеть ее не полюбившим. И даже если он живет с другой женой, и даже если близости с ним не было интимной. Но как без близости интимной? Без близости ребенок зачат быть не может. И кому она может в этом случае рассказать об отце? Женщина могла зачать неважно от какого мужчины, а общаться с зачатым ребенком от имени любимого. И любимого мужчину тем самым притягивать к себе. К тому же на любимого мужчину, не на того, кто с нею был на самом деле, ребенок будет и внешне походить. Ты это должен знать, Владимир, появление телегонии. Да, знаю. Но зачем же ты, Анастасия, выдаешь то, что было спрятано волхвами? Начнут теперь некоторые женщины уводить из семей понравившихся им мужчин с помощью этого обряда. Его нельзя публиковать. Ты публикуй его без опасения, Владимир. Я элемент один из этого обряда удалила. Счастливую семью теперь он не разрушит. Но если ты смогла удалить какой-то элемент, то почему его не удалили волхвы? Волхвы не знали, что взамен его необходимо сделать. Волхвы не знали. Как же ты смогла узнать? К тому же говорила ты, Анастасия, волхвы всегда на практике проверяли действенность своих обрядов, но ты проверить не могла. Смогла. Когда? На ком? О, Боже! Я вспомнил слова Анастасии, сказанные ею много лет назад. Тогда я им не придал никакого значения, но теперь... Вот эти слова. Я верну тебе, Владимир, уважение дочери и любовь жены. Невероятно, но она это сделала. Но почему тогда жена не ревнует к Анастасии? И почему дочь к ней относится с уважением? Я в этом году был в семье. Анастасия смогла сделать невероятное. Невероятно как, какой силы, но смогла. Все вместе взятые земные институты, гордящиеся своими техническими достижениями, не могут решить главной на земле задачи – возвращать в семьи любовь и уважение. Она может, Господи! Какие же колоссальные, поистине божественные знания утрачивает человечество. Почему? Кто даст ответ? И какой силой любви достойна сама Анастасия? То, что она сделала, оценят, наверное, потомки в большей степени, чем мы сегодняшние. Мне захотелось сделать для нее что-то хорошее. Я подошел к Анастасии, встал на одно колено и поцеловал ее руку. Она тоже опустилась на колени, обняла меня за шею. Я услышал биение ее сердца. Ощутил необычный аромат волос, пьянящее дыхание, запах грудного молока, как будто от маминой груди, и прошептал. «Что сделать, чтоб тебя достойным быть, Анастасия?» Но не ответила она. Чуть голову мою сильней груди прижала. Судьба моя, наверное, не знала счастливее секунд, часов и дней.